Глава 24. «Это несправедливо», — испуганно промямлила я. Впрочем, испуганно — это еще мягко сказано. Я всегда была такая здоровая. Может, это ошибка? Мать сидела на краю моей кровати, поглаживая мои волосы, и это движение окутало меня сильным чувством дежавю. Никто никогда не говорил, что жизнь справедлива, Мелли. Лучше взгляни на положительную сторону. Ты здорова, дети здоровы, и твой врач не требует от тебя оставаться в больнице. Я вздохнула. С одной стороны, вероятно, ты права. Но доктор Уайс приказала мне лежать на левом боку в постели целых 3 месяца. Сдается мне, она нашла это в журнале средневековых пыток. Вероятно, у нее есть подписка. Милая, преэклампсия — это серьезно. Тебе повезло, что Джек был там и сообразил вызвать скорую. И у тебя есть мы. Мы с ним, плюс миссис Хулихан, сможем постоянно заботиться о тебе и младенцах, пока они не родятся. Это наша общая забота. Согласна? Я знаю. Я так счастлива, что с малышами все в порядке. Но от этого не легче оставаться узником в собственной комнате. Она наклонилась, чтобы поцеловать меня в щеку. Иногда я даже рада, что не видела тебя подростком. Мы могли бы не выжить вместе. Миссис Хулихан через несколько минут принесет тебе ужин, — сказала она, выпрямившись. Я вернусь, когда ты закончишь, и дам тебе витамины для беременных. А что у нее на ужин? — спросила я, представив утешительные блюда, какие миссис Хулихан обычно готовила, когда мне бывало паршиво. Тушеные овощи, курица-гриль, картофель без масла и соуса и яблоко на десерт. Я посмотрела на нее. Мне расплакаться сейчас или подождать, когда ты уйдешь? Мелли, пожалуйста, попробуй эту еду. Миссис Хулихан прекрасно готовит, и я знаю, что она все делает очень вкусно, без соли или настоящего десерта. Подумай о детях. Мать в упор посмотрела на меня. Я закрыла глаза. Жалость к себе, любимой, быстро сменилась стыдом. «Хорошо, обещаю, просто мне нужно ко многому привыкнуть». Мой взгляд скользнул ей за спину, к стене рядом с дверью в ванную, где, пока я была в больнице, кто-то поставил раскладушку с постельными принадлежностями. «Это твоя?» «Нет, Джека». Он настоял на том, что будет спать здесь. Я занимаю гостевую комнату. Я попыталась вспомнить что-то, что сказал Джек, пока я то погружалась в забытье, то выныривала из него, и по моим венам заструилось тепло. Увы, я смогла лишь вспомнить звук лопающих дверей и настоятельное желание о чем-то его спросить. Она открыла дверь спальни, и внутрь ворвался черно-белый меховой клубок. Вскочив на кровать, он устроился на своем обычном месте на моей подушке. «Я полагаю, генералу Ли можно?» — спросила я. «Конечно». Я спросила доктора Уайса, она сказала, что он поможет тебе снизить кровяное давление. Ты должна гладить его как можно чаще. Я потянулась, чтобы погладить шелковистую шерсть, но остановилась. Уши и хвост пса стояли торчком. Глаза следили за движением там, где, по идее, не было никакого движения. Это жутко нервировало, потому что я не видела, что там такое. Но еще больше нервировало то, что песик не лаял. «Мама», — прошептала я. «Я знаю», — прошептала она в ответ. «Почему он не лает?» «Потому что он не чувствует угрозы. Ему кажется, что и ты тоже». Генерал Ли запрокинул голову назад, как если бы у кровати стоял невидимый гость и смотрел на нас сверху вниз, а потом завертел головой, как будто что-то или кто-то чесал ему за ушами. «Я чувствую запах роз», — тихо сказала мать. Как только она произнесла эти слова, генерал Ли перестал вертеть головой и заскулил, как будто внезапно его перестали почесывать. Но за миг до этого я ощутила легкое прикосновение холодных пальцев к моей щеке. Это была Луиза, с уверенностью сказала я, вновь вспомнив нежные руки на моем лице, когда вдалеке завыли сирены. «Она здесь, чтобы защитить тебя», — сказала мать. Правда, тон ее голоса говорил об ином. Наши взгляды встретились. Защитить? Но отчего? Мы несколько секунд смотрели друг другу в глаза, а затем она отвернулась. «Я скоро вернусь. Мам!» Она снова повернулась ко мне. «Будь добра. Положи нам, Альберт, несколько новых фломастеров и чистый блокнот. Я хочу составить блок-схему всей информации, которую мы собрали о Вандерхорстах». «Конечно. Что-то еще?» Я кивнула. «И если не возражаешь, пододвинь мой мольберт поближе и положи у меня в ногах новые блокноты ручки, чтобы я могла до них дотянуться». Мать подняла мольберт и, поднеся его к кровати, внимательно посмотрела на таблицу, как будто увидела ее впервые. «Смотрю, ты все еще планируешь рожать 23 марта». Я кивнула. «Я спрошу у доктора Уайс, может ли мое состояние вызвать более ранние роды. Но если не услышу иное, то да, 23-го». Мать странно улыбнулась мне и, бормоча что-то себе под нос, вышла за дверь. Я разобрала лишь два слова — реальность и проверка. Я снова откинулась на подушку и закрыла глаза. На миг мне показалось, будто я чувствую сладковатый аромат роз. Я проиграла на айпаде Нолы свою четвертую игру в крестики-нолики, когда раздался легкий стук в дверь. Я подняла глаза. В дверном проеме возник Джек, босой в белой футболке, подчеркивающей его пресс, и в клетчатых пижамных штанах. Он выглядел столь же потрясающе, как и в первый раз, когда я его увидела. Пока я была на постельном режиме, он переместил свой письменный стол в музыкальную комнату, где и он, и Нола в совместной работе ощущали некую позитивную атмосферу. Нола объяснила это как обмен творческими соками. Я же сочла это нейтральным способом находиться в одной комнате без повода орать друг на друга. С момента моего возвращения из больницы мы почти не виделись наедине. Похоже, Джек всеми силами этого избегал. Он помогал мне измерять кровяное давление, убирал подносы с едой и даже спал на раскладушке, лишь после того, как я засыпала, чтобы, если мне ночью вдруг понадобится помощь, всегда быть рядом. Я чувствовала его присутствие в доме, как мы даже не глядя вверх знаем при дневном свете, что где-то в небе светит солнце. «Я думал, ты уже спишь», — сказал он почти виноватым тоном. Я покачала головой и с отвращением бросила на тумбочку айпад. Я надеялась, что эта глупая штуковина сжалится надо мной и даст мне выиграть хотя бы раз. «С удовольствием дам тебе несколько советов о том, как выиграть. Все писатели, которых я знаю, профессионалы по части онлайн-игр. А все потому, что мы мастера прокрастинации. Заодно могу научить тебя кое-чему про пасьянса судоку». «Что ж, мне есть к чему стремиться. Вдруг в каком-нибудь игровом онлайн-чате я найду других прикованных к постели беременных». «Вполне возможно, он рядом с писательским», — улыбнулся Джек и шагнул ко мне, но на кровать не сел. «Знаешь, если тебе не хочется посещать занятия для беременных, есть куда более простые способы этого не делать, нежели при эклампсии, потому что это экстремально даже для тебя». Я надула губы. «Что же ты мне раньше не сказал, что у меня есть выбор? Теперь пыхтеть в одной комнате с десятком других беременных кажется мне даже прикольным». Он поднял руку, как будто хотел дотронуться до меня, но затем опустил ее. «Сочувствую, что ты на время застряла в постели, но мы все здесь для того, чтобы помочь тебе». Я кивнула. «Знаю, просто мне трудно сидеть без дела. Я должна продавать дома, гулять с генералом Ли, или вот возьмем Рождество. К счастью, я к 1 ноября уже купила все подарки и каталогизировала все, что было в моем подарочном шкафу, но пока ни один не упаковала. Возможно, мне даже не разрешат спуститься вниз, чтобы украсить елку. И уж точно меня не подпустят к индейке или ветчине. Или к пирогу с орехами пекан. У меня тотчас потекли слюнки, и я умолкла». «Ты купила все подарки еще до 1 ноября?» — медленно спросил он. Я кивнула. «Это мой дедлайн каждый год, и я ни разу его не пропустила. Обычно у меня все упаковано к 10 декабря, но, боюсь, в этом году на это не приходится рассчитывать». Ты понимаешь, что это ненормально? Для меня нормально. Джек в упор посмотрел на меня. Если хочешь, я могу обернуть их вместо тебя. Школьникам я помогал родителям в их магазине и умею завязывать простенький бант. Где подарки? Я указал на старый шкаф из красного дерева. Когда-то он был единственным хранилищем одежды в комнате, пока я не сломала стену, чтобы добавить ванную и гардеробную. Там. Джек открыл дверцы и целую минуту стоял, ничего не говоря. Все полки промаркированы из маркировочного пистолета. Вообще-то из 5 разных пистолетов, чтобы мне нанести цветную маркировку для конкретных людей, не перезагружая ленту. Моя мать золотая, отец серебряный, Софи зеленая, Нола пурпурная, а ты черный. Джек повернул голову, ошарашенно на меня глядя, затем вновь вернулся к созерцанию моего шедевра. Ты сразила меня наповал. Это верх изобретательности. Спасибо, сказала я, чувствую себя лучше, чем за все предыдущие дни. Полка внизу предназначена для коллег по работе и Рут из пекарни. Там я просто покрасила цветными фломастерами малярный скотч. Тебе место на телевидении, в реалити-шоу. Как в тех программах, где дают советы, как благоустроить дом? Джек покачал головой. Нет, где показывают людей со странными навязчивыми идеями. Он наклонился и взял что-то с одной из полок. Что это? Я попыталась сесть, но сдалась и в результате плюхнулась на подушке и генерала Ли. Это один из твоих подарков. Тебе не положено его видеть. Что это такое? Он уже держал подарок в руках. Это кожаная картотечная коробка, она растягивается. На обратной стороне твои инициалы, робко сказала я. Джек перевернул ее и пристально изучил 3 буквы. Очень приятно. На твоем рабочем столе вечно царит жуткий беспорядок. И я подумала, что это поможет тебе упорядочить твои заметки, когда ты работаешь. Таким образом, твои листы не будут разбросаны по всему столу. Джек лукаво посмотрел на меня. Вообще-то, некоторым так лучше работается. Не понимаю, как такое возможно? Лично меня это бесит. Он снова наклонился и взял небольшую обтянутую кожей коробочку с тиснённой надписью «Ювелирный магазин Крогана». «Что это?» Я сокрушенно вздохнула. «Готова поспорить, что в детстве, когда твои родители не видели, ты крался вниз и открывал все подарки, а потом снова их заклеивал?» «А ты так не делала?» «Я была лишена такой возможности. Рождество в нашем доме было чем-то вроде случайности. У нас с отцом обычно даже не было елки. Наверное, именно по этой причине я слегка помешана на рождественских приготовлениях. Возможно, это звучит глупо, но в числе вещей, которых я больше всего жду, как будущая мать, это рождественское утро, особенно когда дети еще маленькие». Я помолчала. «Надеюсь, мы сможем решить эту проблему, чтобы нам не проводить с ними праздники по очереди. Поскольку Нола уже практически моя, а твои родители мои хорошие друзья, мы могли бы праздновать праздники и дни рождения вместе». Джек посмотрел на коробку, но не раньше, чем я заметила выражение его глаз. Мне показалось, что он сердит. Или это просто игра света? «Смотрю, ты уже все продумала. Ты и твое планирование. Тебе впору быть 5-звездочным генералом». В его голосе слышались резкие нотки, но прежде чем я успела спросить, почему, Джек сказал: «Могу я ее открыть? Тогда мне не придется ее заворачивать». «Давай. Но завернуть ее я все равно тебя заставлю, чтобы ты снова открыл ее рождественским утром». Он подошел к кровати и на этот раз сел, но очень осторожно, чтобы не прикасаться ко мне. Сняв с коробки крышку, он положил ее на сложенное покрывало, затем раздвинул папиросную бумагу и посмотрел на складную серебряную рамку. Я уже поместила в центр фото Нолы, а с обеих сторон — ультразвуковые снимки близнецов. Джек долго и молча рассматривал их. «Думаю, после рождения близнецов их можно будет заменить настоящими фотками, хотя что-то подсказывает мне, что выбрать 2 самые лучшие будет трудно. Фотогеничная семейная черта Тренхольмов. Даже снимки УЗИ те милые. Клянусь, на одним из них ребенок улыбается в камеру, а фотка Нолы как будто взята с обложки Vogue. Я уже не говорю о фото на задней обложке твоих книг или на водительских правах. Интересно, кто делает такие хорошие снимки? Или это фотошоп? Ничего не ответив, Джек продолжал рассматривать снимки. Не в силах выносить его молчание, я что-то залепетала, лишь бы заполнить тишину, а заодно заблокировать то, что он мне скажет. Уголки его губ приподнялись, но его улыбка была грустной. Когда я начинаю думать, что у тебя нет сердца, ты вдруг делаешь такие вещи. Я оторопела, что на это ответить. Я была одновременно уязвлена и тронута, и что бы я ни сказала, все было бы не то. И я промолчала. Джек встал, поставил коробку с рамкой обратно в шкаф и закрыл дверцы. «У тебя наверняка есть еще один шкаф для оберточной бумаги, скрепок, фломастеров и тому подобного?» Джек поднес палец к губам. «Не говори мне сейчас. Подожди до завтра. На сегодняшний вечер мне хватит одной твоей привычки. Вторую мне не вынести». Я прищурилась, глядя на него, но он уже подошел к раскладушке и лег. «Джек, можешь выключить свет? Мне тяжело вставать с постели». Он встал и пересек комнату, чтобы щелкнуть выключателем. Я поедала глазами его обтянутый футболкой торс. «Может, мне повезет, и я увижу его во сне?» Выключив свет, Джек снова заполз на раскладушку. Я лежала неподвижно, прислушиваясь к его дыханию. «Джек?» «Да, Мэлли. Помнишь, как ты спал со мной в моей постели, чтобы нам обоим было удобнее?» «Да». «Ты можешь сделать это снова, если хочешь. Вряд ли тебе удобно на раскладушке, ведь твоя спина понадобится тебе, чтобы поднимать ребенка». Он ничего не сказал, но я услышала, как он встал с раскладушки, а затем почувствовала движение на другой стороне матраса. Я затаила дыхание, ожидая, когда он придвинется ближе. «Тебе удобно?» — спросил он. «Нет», — ответила я, обнаружив, что в темноте быть с ним честной гораздо легче. Не говоря ни слова, он придвинулся ближе и прижал меня к себе. Взяв одну из маленьких подушек, которые теперь были неотъемлемой частью моей кровати, он без каких-либо подсказок с моей стороны принялся раскладывать их там, где им полагалось быть. «А сейчас?» «Нормально», — сказала я, расслабляясь. «Джек, ты вправду сказал, что любишь меня, или мне просто снилось?» Но даже вся тьма мира была бессильна заставить этот вопрос слететь с моих губ. «Мы можем сделать это снова завтра вечером?» «А послезавтра?» «Но только не говори Ноле или моей матери, хорошо? Каждое утро мы будем ворошить простыни на раскладушке, чтобы никто не узнал». Я ощущала спиной его дыхание. «Мэлли, да? Спи. Я больше так не могу». Даже когда дыхание Джека перешло в ритм глубокого сна, я долго не могла заснуть, гадая, что он имел в виду. Но затем закрыла глаза, прижалась к нему и заснула под звук детских ножек, бегающих взад-вперед по коридорам старого дома.